Она была права. Нас взяла первая же машина, въехавшая на шоссе. Мы не сказали ни слова, пока ждали, но ощущение было такое, будто мы разговариваем. Не стану пичкать вас всякой чушью насчет телепатии и прочего такого. Вы понимаете, о чем я. Вы сами испытывали такое, пока были с кем-то по-настоящему вам близким, или когда приняли один из тех наркотиков, название которых состоит из заглавных букв. Разговоры просто не нужны. Вы словно бы общаетесь в эмоциональном диапазоне высоких частот. Достаточно легкого движения руки. Мы были незнакомы. Я знал только ее имя, и, вспоминая, прихожу к выводу, что своего ей так и не назвал. И все-таки между нами что-то нарождалось. Нет, не любовь. Мне неприятно то и дело повторять это, но я должен. Я не запачкаю это слово тем, что было между нами. После того, что мы сделали, после Касл-Рока, после снов... Нет. Пронзительный прерывистый вой заполонил холодное безмолвие вечера, то повышаясь, то понижаясь. «Думаю, это скорая помощь», — сказал я. «Да». И снова молчание. Лунный свет слабел за сгущающейся пеленой облаков. Я подумал, что нимб не солгал, еще до утра повалит снег. Из-за холма вырвались лучи фар. Я в том же молчании встал позади нее. Она откинула волосы назад, подняла свое чудесное лицо. Глядя, как машина сворачивает на въезд, я вдруг утратил ощущение реальности. Не может быть, чтобы эта красавица решила отправиться со мной. Не может быть, чтобы я избил человека настолько, чтобы пришлось вызвать скорую. Не может быть, что я опасаюсь завтра очутиться в тюрьме. Не может быть! Я чувствовал, что запутался в паутине. Но кто паук? Нона подняла большой палец. Машина Chevrolet Sedan проехала мимо, и я подумал, что она не остановится. Но тут вспыхнули тормозные огни, и Нона ухватила меня за руку. «Пошли, нас возьмут». Она ухмыльнулась мне с детским восторгом, и я ухмыльнулся в ответ. Тип за рулем с энтузиазмом перегнулся через сиденье, чтобы распахнуть перед ней дверцу. Когда вспыхнул плафончик, я разглядел его. Крупный мужчина в дорогом верблюжьем пальто, сидеющий по краям шляпы, преуспевающее лицо, располневшее за годы отличных обедов. Бизнесмен или коммивояжер один. Увидев меня, он одернул руку, но на секунду-две опоздал включить скорость и унести задницу. Ну да так ему будет легче. Попозже он сумеет внушить себе, будто с самого начала увидел нас обоих, что он действительно, добрая душа, оказал помощь юной парочке. «Холодный вечерок», — сказал он, когда Нона скользнула на сиденье рядом с ним, а я сел рядом с ней. «Ужасный», — нежным голоском сказала Нона. «Огромное вам спасибо». «Ага», — сказал я, — «спасибо». «Не за что». И мы укатили от воющих сирен, измордованных водителей и от Уджо отличная кормежка. От шоссе меня отогнали в 7:30. А теперь было всего 8:30. Просто поразительно, сколько ты успеваешь сделать за такой короткий срок, или что успевают сделать с тобой. Впереди замигали желтые огни, пункт сбора дорожной пошлины на выезде из Агесты. «А куда вам?» — спросил тип за рулем. «Да, задачка. Собственно, я намеревался добраться до Хитари и вломиться к знакомому, который там учительствовал. Собственно, такой ответ годился не хуже всякого другого, и я уже открыл рот, но тут Нона сказала. «Нам в Касл-Рок. Это городок к юго-западу от Льюис-Оберна». «Касл-Рок». Мне стало немножко не по себе. Когда-то Касл-Рок вполне меня устраивал. Но это было до того, как Туз Мэрил меня отделал. Тип остановил свою машину, заплатил пошлину, и мы отправились дальше. «Я-то еду только до Гардинера», — соврал он, не моргнув и глазом. «До следующего съезда. Но для вас это неплохой старт». «Ну, конечно», — сказала Нона все тем же нежным голоском. «Ужасно мило с вашей стороны вообще остановиться в такой холод». И пока она говорила это, я воспринимал ее злость на высокой эмоциональной частоте, ногую, исполненную яда, Она меня напугала, как могло бы напугать тиканье внутри бандероли. «Я Бланшет», — сказал он. «Норман Бланшет». И он взмахнул рукой в нашу сторону для рукопожатия. «Чарил Крейг», — сказала Нона, изящно ее пожимая. Я понял намек и назвался вымышленным именем. «Очень рад», — промямлил я. А рука у него была мягкой и дряблой, точно полуналитая грелка в форме человеческой кисти. От этой мысли мне стало тошно. Меня тошнило, что нам пришлось просить об одолжении этого мужчину, который смотрит на нас сверху вниз, а сам решил, что ему представился шанс подобрать хорошенькую девушку, голосующую у шоссе в полном одиночестве. А вдруг она согласится провести часок в номере мотеля за сумму наличными, которой хватит, чтобы купить билет на автобус. Меня тошнило от сознания, что будь я один, этот мужчина, только что подавший мне свою дряблую горячую руку, пронесся бы мимо, даже не притормозив. Меня тошнило от сознания, что он высадит нас у поворота на Гардинер, развернется и промчится мимо нас к въезду на шоссе, даже не посмотрев, но поздравляя себя с тем, как ловко он выпутался из неприятной ситуации. Все в нем вызывало во мне тошноту. Круглые отвислые щеки, как у свиньи, зализанные назад волосы на висках, запах его одеколона. Какое у него право? Нет, какое у него право? Тошнота свернулась комом в желудке, и вновь начали распускаться цветы гнева. Фары его солидной импалы разрезали мрак с небрежной легкостью, а мой гнев рвался наружу, чтобы задушить все, что его обрамляло. Ту музыку, какую я знал, он будет слушать, откинувшись в своем раскладном кресле, держа в руках-грелках вечернюю газету. И шампунь для подкраски волос, которым пользуется его жена, и грацию, которую я знал, она носит. Детей, всегда отсылаемых в кино или в школу, или в летний лагерь, лишь бы отослать. И его снобистских друзей, и пьяные вечеринки с этими друзьями. Но его одеколон — вот что было самым невыносимым. Машину заполнял сладкий тошнотворный запах, словно от ароматизированного дезинфицирующего средства, каким пользуются на бойнях после конца смены. Машина мчалась сквозь тьму, и Норман Бланшет держал руль пухлыми руками. Мягко поблескивали его на маникюренные ногти в свечении приборной доски. Мне хотелось разбить ветровик, избавиться от этого липкого запаха. Нет, больше! Мне хотелось спустить все стекло, высунуть голову в морозный воздух, погрузиться в свежесть холода. Но я заледенел. Заледенел в немой пасти моей бессловесной, невыразимой ненависти. И вот тут Нона вложила мне в руку пилочку для ногтей. Когда мне было 3, я заболел тяжелым гриппом, и меня пришлось положить в больницу. Пока я лежал там, мой папаша заснул сигаретой в руке, и дом сгорел вместе с моими родителями и моим старшим братом Дрейком. У меня есть их фотография. Они похожи на актеров в каком-нибудь старом 1958 года в фильме ужасов American International, чьи лица вы не узнаете, не то что лица звезд, скорее кто-нибудь вроде Элайши Кука-младшего и Мары Кордей, и мальчика-актера, может быть, Брэндона де Уайлда. У меня не было родственников, которые меня взяли бы, а потому меня на 5 лет отправили в приют в Портленде, после чего я стал опекаемым штата. Это значит, что вас берет какая-нибудь семья, и штат выплачивает им $30 в месяц на ваше содержание. Не думаю, что когда-либо был опекаемый штата, который пристрастился бы к комарам. Обычно такая супружеская пара берет 2 или 3 опекаемых не потому, что их сердца преисполняет доброта, но из деловых соображений. Они вас кормят, берут $30, которые дает им штат, и кормят вас. А раз мальчишку кормят, он может отрабатывать свой хлеб. В хозяйстве для него всегда найдутся занятия. Вот так 30 превращаются в 40, 50, а то и 65 баксов. Капитализм в применении к бездомным. Величайшая страна в мире, верно? Фамилия моих родителей была Холлис, и они жили в Харлоу через реку от Касл-Рока. У них был 3-этажный фермерский дом с 14 комнатами. В кухне плита топилась углем, и тепло от нее поднималось наверх, как ему вздумается. В январе вы ложились спать под 3 стеганными одеялами, и все-таки, просыпаясь утром, не сразу соображали, есть у вас ступни или нет. Только спустив их на пол и поглядев, вы убеждались, что они все-таки на месте. Миссис Холлис была толстой. Мистер Холлис был худосочен и редко прерывал молчание. Круглый год он носил красно-черную охотничью шапку. Дом представлял собой хаотичное скопление громоздкой мебели, вещей, купленных на дешевых распродажах, подплесневевших матрасов, собак, кошек и разложенных на газетах автомобильных запчастей. У меня было трое братьев, все опекаемые. Знакомство между нами было самое шапочное, как между пассажирами междугородного автобуса в трехдневной поездке. В школе я учился хорошо, а в старших классах весной играл в бейсбол. Холлисы тявкали, чтобы я бросал это дело, но я продолжал играть, пока наши с Тузом Мэрилом дорожки не сошлись. А после мне расхотелось играть. Лицо у меня распухло, было все в ссадинах. Ну и истории, которые Бетси Моллифент рассказывала направо и налево. Ну, я и ушел из команды, а Холлис подыскал для меня работу — наливать газировку в местной аптеке. В феврале выпускного года я сдал вступительные экзамены в университет, уплатив $12, которые припрятал в своем матрасе. Меня приняли с небольшой стипендией и прекрасной возможностью подрабатывать в библиотеке. Выражение на лицах Холлисов, когда я показал им утвержденное заявление о финансовой помощи, остается лучшим воспоминанием моей жизни. Один из моих братьев, Курт, сбежал. Я бы не смог. Я был слишком пассивен, чтобы решиться на подобное. Я бы вернулся через 2 часа. Последнее, что сказала мне миссис Холлис на прощание, «Присылай нам кое-что по мере возможности». Больше я ни ее, ни его не видел. Первый курс я окончил с хорошими оценками. Лето проработал в библиотеке на полной ставке. В том году я послал им открытку на Рождество, но она была первой и последней. На втором курсе я влюбился. Это было самое чудесное из того, что когда-либо со мной случалось. Хорошенькое, сногсшибательное. До сих пор я не могу понять, что она нашла во мне. Я даже не знаю, любила она меня или нет. Думаю, любила, вначале. А потом я превратился в привычку, от которой трудно избавиться. Например, перестать курить или высовывать локоть в окно, когда за рулем. Некоторое время она оставалась со мной. Или все дело было в тщеславии. «Умный песик, ну-ка, перевернись, сидеть, апорт, принеси газетку, чмок-чмок, спокойной ночи». Но неважно. Какое-то время была любовь, потом подобие любви, а потом конец. Я спал с ней 2 раза. Оба после того, как любовь заменилась другим. Некоторое время это подкармливало привычку. А потом она вернулась после коротких каникул на День Благодарения и сказала, что влюбилась в Дельта Тау Дельту из одного с ней городка. Я попытался вернуть ее, и один раз это мне почти удалось, но она обрела что-то, чего у нее прежде не было — перспективу. Что бы я ни созидал все эти годы с тех пор, как пожар сожрал второсортных актеров второсортного фильма, которые когда-то были моей семьей, это все уничтожила булавка его братства. После этого я то связывался, то развязывался с 3-4 девушками, готовыми переспать со мной. Я мог бы поставить это в вину моему детству, сказать, что никогда не имел достойных сексуальных образцов, но оно было тут ни при чем. С ней у меня никаких затруднений не было. Возникли они только, когда она ушла из моей жизни. Я начал побаиваться девушек. Чуть-чуть. И не столько тех, с кем оказывался импотентом, сколько тех, с кем у меня получалось. От них мне становилось не по себе. Я спрашивал себя, какие сюрпризы они прячут и когда преподнесут их мне. Покажите мне женатого мужчину или мужчину с постоянной любовницей, и я покажу вам мужчину, который спрашивает себя, возможно, только в предрассветные часы или днем в пятницу, когда она уходит покупать продукты, что она делает, когда меня нет рядом, что она на самом деле думает обо мне. И, наверное, чаще всего... Какую часть меня она забрала? Сколько еще осталось? Стоило мне задуматься над этим. И я продолжал думать и думать все время. Я запил, и мои оценки рухнули в пике. На каникулах между семестрами я получил письмо с предупреждением, что если в ближайшие 6 недель они не улучшатся, стипендия в следующем семестре мне выплачиваться не будет. Я и какие-то ребята, в чьей компании я проводил время, напились вдрызг и оставались пьяными до конца каникул. В последний день мы отправились в бардак, и у меня все было тип-топ. Там было слишком темно, чтобы различать голоса. Там было слишком темно, чтобы различать лица. Оценки у меня остались примерно прежними. Один раз я позвонил ей и плакал в трубку. Она тоже поплакала, и я думаю, в определенном отношении ей было приятно. Я не ненавидел ее тогда, как и теперь. Но она меня пугала. Как она меня пугала! 9 февраля я получил письмо от декана с напоминанием, что я манкирую 2-3 предметами, основными по моей специальности. 13 февраля я получил какое-то неуверенное письмо от нее. Она хотела, чтобы между нами все было хорошо. Она собирается выйти за парня из Дельта Тау Дельты в июле или в августе. Так не хочу ли я получить приглашение на свадьбу? Это было почти смешно. Какой свадебный подарок мог я ей сделать? Мое сердце, обвязанное красной ленточкой? Мою голову? Мой член? 14-го, в Валентинов день, я решил, что пора переменить обстановку. Затем Нона, но об этом вы уже знаете. Вы должны понять, чем она явилась для меня. Не то зачем все это. Она была красивее той, но не в том суть. В богатой стране красота дешево стоит. Важно было то, что внутри. Она была сексуальна, но какой-то растительной сексуальностью. Слепая сексуальность, льнущая, не знающая отказа сексуальность, которая не так уж важна, поскольку непроизвольна, как фотосинтез. Не как у животного, как у растения. Улавливаете? Я знал, что мы займемся любовью и займемся как мужчины и женщины, но наше совокупление будет таким же конкретным, отчужденным и бессмысленным, как плющ, вьющийся по решетке под августовским солнцем. Секс был важен, потому что он не был важен. Я думаю... Нет, я уверен, что подлинной мотивирующей силой было насилие. Насилие было подлинностью, а не сновидением. Такое же большое, такое же быстрое, такое же беспощадное, как Форд 1952 года. Форд Туза Мэрила. Насилие у Джо отличная кормежка. Насилие Нормана Бланшетта. И даже в нем было нечто слепое, растительное. Может, в конечном счете она была просто цепляющейся за опору лозой. Ведь Венерина мухоловка сродни лозам. Но это хищное растение, если положить ему в пасть муху или кусочек сырого мяса, его движения будут движениями животного. И все это реально. Растение, выбрасывающее споры, возможно, лишь грезит, будто совокупляется, но я убежден, что Венерина мухоловка ощущает вкус этой мухи, смакует ее тщетные, замирающие попытки высвободиться, когда смыкает пасть вокруг своей жертвы. И в заключение, моя пассивность. Я не мог заполнить провал в моей жизни. Не провал, который оставила та, когда простилась со мной. Я не хочу сваливать вину на нее. Но провал, который существовал всегда. Темное хаотическое кружение где-то в центре меня, которое ни на секунду не останавливалось. Нона заполнила этот провал. Заставила меня двигаться, действовать. Она облагородила меня. Теперь, может быть, вы что-то поняли. Почему она мне снится? Почему завороженность остается вопреки раскаянию и мерзению? Почему я ненавижу ее? Почему я боюсь ее? И почему даже теперь я люблю ее?